Глава 12. Вероника. Время тянется мучительно медленно. Я словно провалилась в день сурка. А все из-за того, что вынуждена беречь свое здоровье и больше сидеть дома, чтобы быстрее восстановиться. Но такой образ жизни меня угнетает. Мне не хватает драйва, движений, нагрузок. Зато удалось решить множество мелких дел. За прошедшую неделю я успела пересдать зачет и подготовиться к следующему. Отвезти маму к врачу. Она чувствует себя гораздо лучше. Врач доволен результатом. Отпустил долечиваться и набираться сил. Со вчерашнего дня, наконец, вернулась к тренировкам. Думаю, что восстановилась полностью. Да и ребро уже не беспокоит. Только вот на душе откуда-то взялись кошки и нещадно скребут когтями. А все из-за того, что Рустам больше не появляется. Оставил меня в покое, как я того и хотела. Но чего-то мне так уже не хочется. Сама не знаю, чего хочу, но очень бесит, что он вот так быстро сдался. Значит, я все-таки была права? Поматросил и забыл. Сволочь. И надо бы радоваться, только от чего-то не до веселья. «Да ты соскучилась!» Ехидно тянет внутренний голос, а я неприятно морщусь и запихиваю его поглубже. «Нечего мне тут умничать!» Вхожу в подъезд и поднимаюсь по лестнице. Телефон вибрирует в кармане. «Микаэла, как вовремя!» «Привет, подруга!» – отзываюсь я. «Ага, и тебе!» – хмыкает она. «Какого-то непростого мужика ты подцепила, Ник!» «В смысле?» Озадаченно останавливаюсь. «С информацией глухо. Никак не могу пробиться через его защиту. Даже самой уже интересно, кто там рулит». «Совсем никаких данных?» Удивленно переспрашиваю. «Так разве бывает, что ФСБ не может найти информацию?» «Закрытый никакой», – ворчит она недовольна. «А то, что есть в общем доступе, можешь и сама в поисковике посмотреть». «Ясно», – расстроенно вздыхаю. «Спасибо за попытку. Познакомиться поближе не получилось». «Да брось, я еще не сдалась», – подбадривает Мика, но я и так все понимаю. «Ладно, до связи». Убираю телефон и поднимаюсь на свой этаж. Открываю дверь и оказываюсь в квартире. Мама возится на кухне. Еще слаба, но уже пытается готовить. Это хороший знак. «Мам, я дома!» Кричу я, скидывая кроссы и куртку. «Как вовремя?» – отвечает мама. «Руки мой и за стол». Из ванной иду сразу на кухню. «Что на ужин?» Целую маму в щеку и присаживаюсь на табурет. «Твоя любимая жареная картошка». Она улыбается и ставит передо мной тарелку с золотистыми дольками картофеля. «Ммм, как здорово!» Втягиваю вкусный аромат и отправляю первый кусочек в рот. «Ты как себя чувствуешь?» «Все хорошо, Ник, не беспокойся». Мама хлопает меня по плечу и отъезжает к плите, чтобы наложить себе ужин. Я ей не помогаю умышленно. Доктор говорит, она непременно должна научиться сама себя обслуживать. Ужинаем в спокойной атмосфере. Я рассказываю про учебу, мама про какой-то сериал. «Устала?» «Да, есть немного». Зеваю и прикрываю рот ладонью. «Пойду спать». «Может, пора бросить эти тренировки? Уже не выступаешь?» Осторожно спрашивает мама, а я на мгновение забываю, как дышать. Только сердце колотится все быстрее. «Мне нравится держать себя в форме». Выдавливаю себя и целую маму в щеку. «Спокойной ночи. Мне завтра к первой паре». «Спокойной ночи, дочь. Я разбужу, не переживай». Ухожу к себе в комнату и прикрываю дверь. Забираюсь с ногами на кровать и вбиваю в строку поисковика нужное имя. «Кто же ты такой, Рустам Ахмедов?» Листаю немногочисленную информацию и обреченно вздыхаю. Ничего интересного. Человек-загадка прям, но очень интригующий. Кидаю телефон на стол и достаю фотографию, что недавно украл из его квартиры. Пристально рассматриваю каждый сантиметр изображения. Такой он здесь серьезный? даже скорее жесткий. Взгляд тяжелый, но глубокий. А я знаю, как Рустам умеет улыбаться. Невольно вспоминаю и сама расплываюсь в улыбке. И чего я на него набросилась? Может, сходить к нему? А что я ему скажу? Нет, ни за что. Мысленно фыркаю, кидаю фото на стол и отворачиваюсь к стене. Закрываю глаза, заставляя себя уснуть. Завтра в универ, надо выспаться. «Ника, что это?» Голос мамы непривычно напряжен, буквально вибрирует от волнения. Разлепляю глаза и переворачиваюсь на живот. Мама около стола, а в руках у нее та самая фотография Рустама. Вот еще не хватало, чтобы она придумала себе невесть что и начала переживать. «Да это так!» Неопределенно отмахиваюсь, пытаясь быстро придумать годную отмазку. «Один знакомый, друг Мики». Вру первое, что приходит в голову, но получается как-то не очень. «Откуда у тебя это фото?» Руки мамы мелко дрожат, а губы бледнеют. «Мам, что случилось?» Мгновенно подрываюсь с постели. «На тебе лица нет!» «Ты знаешь, кто это?» Переводит на меня потерянный взгляд. Становится еще больше не по себе.